Однако едва ли отличим друг от друга дюжину носорогов. Носорогов? Харри зажмурился, пытаясь сморгнуть заливающий глаза пот. Это всего лишь пример, Халварсон. Однако, что касается Беаты Лен, то тут случай особый. У нее в этой извилине имеется еще пара дополнительных завитков, благодаря которым она помнит практически все лица, которые когда-либо видела. Говоря «все», я имею в виду не только лица знакомых ей людей или тех, с кем ей приходилось перекинуться парой слов, но и физиономии, которые она мельком видела в толпе на улице лет 15 назад, пусть даже наполовину скрытые темными очками. «Заливаешь?» «Нисколько». Харри опустил голову, дождался, пока восстановится дыхание, и продолжал. «Таких, как она, и пары сотен не наберется». Дидрик Гудмундсен рассказывал, что в школе полиции ее заставили пройти соответствующий тест, и она посрамила все существующие идентификационные программы. Эта девица — ходячая картотека лиц. Если она спрашивает тебя, где я могла видеть вас раньше, будь уверен, что с ее стороны это вовсе не банальная попытка завязать знакомство. С ума сойти! Что же она в полиции-то делает? Я имею в виду с таким талантом. Харри пожал плечами. Ты, может, помнишь сотрудника, застреленного в 80-е во время ограбления банка в Рюэне? Это было еще до меня. Когда к нам поступило сообщение, он случайно оказался неподалеку и, поскольку первым прибыл на место, вошел в банк без оружия, чтобы начать переговоры. Грабители расстреляли его из автоматического оружия, их так и не взяли. Позже в школе полиции этот случай стали приводить в качестве примера, как не надо действовать, оказавшись на месте преступления. Следовало дожидаться подкрепления и не вступать в контакт с бандитами, чтобы не подвергать ненужной опасности ни себя, ни служащих банка, ни самих преступников. Точно как по учебнику. Странно, но он был одним из лучших и самых опытных наших сотрудников. Йорген Лен, отец Беаты. Вот как. Так ты считаешь, она потому и пошла в полицию? Из-за отца? По-видимому. А она ничего? Деловая. Ты где уже? Проехал 24-й, осталось еще 6, а ты? 22-й. Вероятно, скоро тебя достану. Только не в этот раз, Халварсон заработал педалями с удвоенным рвением. Сейчас начнутся подъемы, вот тут-то я тебя и сделаю. Ты, как всегда, психологически сломаешься и встанешь. Не сегодня, — пообещал Халварсон, — и еще приналег. У корней его густой шевелюры сверкнула капля пота. Харри усмехнулся и тоже приник к рулю. Бьярне Мюллер смотрел попеременно то на список, которым снабдила его жена, то на магазинную полку, где, как ему казалось, лежал кориандр. После их поездки на Пхукет прошлой зимой Маргарета влюбилась в тайскую кухню. Однако сам начальник убойного отдела все еще путался при выборе различных овощей, ежедневно доставляемых самолетом из Бангкока в продовольственный магазинчик на Грёнландслейтер. «Это зеленый чили, шеф!» — раздался прямо у него над ухом чей-то голос. Бьярне Мюллер резко обернулся и едва не уткнулся носом в мокрую багрово-красную физиономию Харри. «Пара этих штук, несколько ломтиков имбиря, и можно приготовить неплохой супчик том-ям. Правда, после него из ушей дым валит. Зато пот выводит из организма всякую гадость». «Судя по твоему виду, Харри, ты только что его отведал. Просто небольшой велопробег с Халварсоном. Вот как? А что это там у тебя в руке?» «Японы. Мелкий красный чили». «Вот уж не знал, что ты умеешь готовить». Харри с легким недоумением, как будто видел его впервые, посмотрел на пакетик с чили. «Между прочим, шеф, хорошо, что я тебя встретил. У нас проблема». Мюллер почувствовал знакомый зуд у корней волос. «Не знаю, кто там принимал решение о том, чтобы Иверсон возглавил следствие по убийству Набукса Двейн, но так продолжаться не может». Мюллер сунул список в корзину с продуктами. «Сколько вы уже проработали с ним вместе? Целых 2 дня?» «Не в этом дело, шеф. Слушай, Харри, можешь ты хоть раз в кои-то веки заняться исключительно расследованием? А как все организовать, предоставь решать другим. Знаешь, ничего страшного не случится, если ты хотя бы попытаешься не вставать в оппозицию». «Да я просто хочу поскорее раскрутить это дело, шеф. чтобы снова заняться тем другим, ну ты знаешь.